Глава 58. «Подъем!» — заорал Квадрат, скривив в ухмылке разбитые губы. Павел, дремавший на сиденье, вздрогнул и открыл глаза. «Якутск!» — Квадрат остановил КамАЗ у обочины. Баскаков, открыв дверцу, спрыгнул на землю и, прогоняя сонливость, ополоснул лицо в небольшом быстром ручейке. «По трассе я запросто». Квадрат тоже вылез из машины. «Но надо сворачивать куда-то, за что хапали, протрем и уходим». «И что дальше?» — недовольно спросил Баскаков. «Мы-то волка не знаем. За призраками гоняться». Он неопределенно пожал плечами. «Ну-ка это дело к черту в ад! Ты чего, сдернуть хочешь?» — шагнул к нему Квадрат. «А чего ловить-то?» Павел безнадежно махнул рукой. «И так уже на вышаг тянем. Лучше где-нибудь у железной дороги сберкассу взять и на море. Хоть погуляем напоследок. А здесь не менты, так псы Нелли пришьют. Но рыжие-то с пляжа мы узнаем, ее и найдем. Я из нее душу вытрясу. Расколется шкура. Хапнем золото. Тогда и на юга двинем». Федор схватил Павла за плечи. «Все путем будет. Гад буду, хапнем мы золото». Пугать не хотелось, да и бесполезно с тихим это. А подельник он путный, да и кровь на обоих. Баскаков как-то вяло попытался освободиться. «Ты чего скис, тихий?» — захохотал Квадрат. «А если эта чува нам не попадется?» — спросил Павел. «Сколько мы ее искать будем?» «Дня 4 по городу помотаемся. Если тишина, свалим. Идет?» 4 дня где-то жить надо», — задумался Павел. «Уши не ломай», — оскалился Федор. «Обещаю житье и трехразовое питание». Что-то решив, Баскаков кивнул и полез в кабину. Квадрат, удовлетворенно хмыкнув, быстро сел рядом. «Вон, видишь?» — он указал на грунтовую дорогу, уходящую в сопки. «Двигай туда, подальше от трассы, отвалим, за что хапали, вытрем и ручьями уйдем, чтобы собака след не взяла». «Менты поймут, что в Якутске надо искать», — заметил Павел. «Ништяк!» — потер руки Квадрат. «На местных и подумают». Баскаков плавно тронул машину. «А если они гостиницы начнут проверять?» — спросил он. «Наш газон в Томоте, наверное, нашли, а на нем наших пальчиков навалом?» Посмотрев по сторонам, Павел повернул КамАЗ на грунтовку. «С газоном все чики-чики, мы на нем назад покатим. Я его одному корешу в гараж втолкнул. Ты чего, забыл? Я-то с Якутии, родина моя. Отсюда на Петерик уехал». «Стой!» — заорал Квадрат. «Влево давай! Вон по старой тракторной. Там, наверное, полигон отмытый. Для нас-то самое то». Он достал какую-то тряпку и тут же бросил ее. «Какого хрена тереть? Спалим и хорош!» «Ты видел, как машины горят?» — снисходительно спросил Павел. В раз и пожарные, и мусора прикатят. Вертолет поднимут и возьмут нас тепленькими. Он весело засмеялся, увидев, что Квадрат, подняв тряпку, начал старательно протирать дверцу. Жорж, заправив «Жигули» и немного отъехав от заправки, остановил машину. «Значит, Настя в Якутске. Интересно, где волк ей охрану нашел? Неплохо работают ребятишки, как снег на голову. Впрочем, двое отработали, а один ушел. Расклад не в мою пользу. Может, сдернуть, пока не пришли. Нелли — это очень и очень серьезно, да и волк не так прост. И милиция вполне может в этом копаться». Вдруг Боб раскололся. Впрочем, нет. Так ему за нож трояк сунут, А колонется про меня, я кое-что поведать могу. Там и вышкой запахнет. А киргиз где? Может, тоже повязали? Ну, этот-то блатной не расколется. Парни Яковлева, этим своих дел хватает, тем более заявлений на них от девушки нет. Собственно, они и знают мелочь. Но эта мелочь вполне легавых заинтересовать может. Нет, они ни за что не вякнут. Где сейчас Анна? Впрочем, черт с ней. Она вмешаться не сможет. Вот Настю бы без волка выцепить. А вдруг, где золото, она не знает? Знает. Иначе на кой хрен волк ей охрану приставлял? Но почему с ней никто не поехал? Волка ждали? Вполне возможно. Как ее? А, Воронова Анастасия. Черт, отчество не помню. Ладно, что-нибудь придумаю. Сейчас на переговорной, там справочник есть. Анна, выйдя из ванны и завернувшись в простыню, села на кровать. Кончаются деньги. Назад в Киров уже не хватит. Надо было остановить автобус, когда увидела квадрата. Почему он был один? Что он делал на дороге? Где Павел? Нет, квадрат и убить мог. Что же делать? Домой нельзя, там ее, наверное, ждут. Волка она видела только в Кирове. Анна досадливо поморщилась. Надо было улизнуть от Жоржа на поезд и к Вихреву. Впрочем, что бы она дала, эта встреча? Женщина встала. Сейчас в город, может, повезет и увидит волка. Уж тогда решит, что и как делать. Чего оглядываются, суки? Злился квадрат на прохожих. Видя твою покореженную морду, они все поражаются. По их мнению, с такими харями люди лежат только в морге, — подтрунивал Баскаков. На пригородном автобусе они приехали в Якутск и, наскоро перекусив в небольшом кафе, пошли в город. Павел, посмеиваясь над опухшей физиономией приятеля, тем не менее все больше удивлялся. Квадрат никого ни о чем не спрашивал, уверенно, как по давно знакомым местам, избегая людных мест, шел вперед. — Слушай, — не выдержал Павел, — ты как по родной деревне шпаришь. Квадрат гулко засмеялся. — Да я ж здесь родился. Тут и старики мои жили. Отец умер, а где мать, не знаю. — У тебя мать здесь? — опешил Павел. — Ага. Кивнул квадрат и грустно вздохнул. Я ее 15 лет не видел. С лагерей не писал, чего их мучить. Да они и так, наверное, из-за меня в могиле. Сейчас у соседей спрошу. Услышав грустный голос приятеля, Павел от удивления остановился. Квадрат за кого-то переживает? Вот это дела! Так мы к твоему дому топаем? Спросил он. — Да. Тяжело вздохнув, квадрат остановился у подъезда старенькой пятиэтажки. Вот тут, нервно ломая спички, он с трудом прикурил. — Пошли. И, бросив сигарету, решительно вошел в подъезд. Ермаков повесил трубку и, скомкав листок с номерами гостиниц, бросил его в урну. Зло выругавшись, вышел на улицу и, достав ключи, пошел к машине. Неожиданно резко развернувшись, быстро пошел по тротуару к автобусной остановке. Смешавшись с густой толпой, посмотрел назад. Точно. Это он. Звонит куда-то по телефону-автомату. Надо проследить. Придется идти пешком. Бросать машину не хотелось, в ней документы. Его и переделанные Яковлева. Вот это задача. Но и этого упускать нельзя. Бен, набрав номер Василисы, едва не молился, чтобы она была дома. Когда его на автовокзале схватили под руки двое и показали удостоверение МВД СССР, он понял. Все за золотом начало охоту и министерство. Бен видел, как погибли его парни. Сам он на попутных добрался до Якутска и уже не раз похвалил себя за то, что взял телефон Василисы. Он предложит ей съездить с ним в Москву. У него нет денег на билет, Василиса даст ему. Бен боялся и Нелли, она не простит ему потери парней и непонятных сотрудников МВД СССР с финками. Он хочет жить, он поедет в Москву и, воспользовавшись отсутствием Нелли, встанет во главе. Услышав веселый голос Аси, облегченно вздохнул. Узнав, что он в городе, Ася спросила, где именно. Бен закрутил головой, надеясь увидеть какую-нибудь вывеску, чтобы сообщить девушке, откуда он звонит. И вдруг, бросив трубку, стремглав побежал через проезжую часть дороги. Резкие сигналы автомашин, трель милицейского свистка, казалось, только ускорили его бег. Растолкав немногочисленных пассажиров, вскочил в городской автобус и, не обращая внимания на возмущенные крики пассажиров, несколько раз громко выругался. Двое молодых мужчин, подскочив, схватили парня за руки и начали подталкивать его к двери. Бен задней подсечкой справа сбил одного и, резко развернувшись, ударил другого спиной о поручень сиденья. Кто-то звал милиционера, женщины визжали, в автобусе с Беном дрались трое. Жорж, подойдя к машине, увидел бегущего к автобусу сержанта милиции и, услышав крики на остановке, сел в «Жигули» и подъехал к автобусу ближе. Через несколько минут мужчины с милиционером, заломив руки Бену, вытащили его из автобуса и, награждая несильными тычками, поволокли навстречу зеленому УАЗику, от которого бежали три милиционера. Квадрат, опустив голову, медленно брел по тротуару. Павел неторопливо шел следом. Он понимал состояние подельника. Отец спился и умер, а мать куда-то уехала неделю назад. Об этом сообщила сухонькая седая старушка, со страхом смотревшая на опухшее лицо Квадрата. И все-таки в нем есть человеческое. С невольным уважением Павел посмотрел на широченные, понуро опущенные плечи Квадрата. Вот бы никогда об этом не подумал. Павел приотстал, прикуривая, и вздрогнул от пронзительного женского крика. — Федя! Феденька! Резко обернувшись, Квадрат замер. К нему, плача и смеясь, бежала невысокая пожилая женщина в расстегнутом плаще. — Мама! — прошептал Квадрат и, подхватив женщину осторожно, приподнял, поцеловал ее в мокрую от слез щеку. Павел, посмотрев на прильнувшую к груди сына женщину, торопливо пошел в другую сторону. — Павлуха! — раздался радостный вопль. — Иди, знакомься, мать моя! Анна, остановившись у витрины промтоварного магазина и почувствовав восхищенный мужской взгляд, мило улыбнулась и обратилась к смотревшему на нее худощавому кавказцу с тонкой полоской черных усов. — Извините, вы не скажете, который час? Блеснув золотыми зубами, тот с широкой улыбкой шагнул к ней. — Почему не скажу? Пожалуйста. И поднес к ее глазам волосатую тонкую кисть с часами. Женщина вздохнула, она терпеть не могла южан, за их гортанную, чуть нараспев, с ударением на «а» речь. Но выбора не было. — Спасибо. Призывно улыбнувшись, Анна сделала вид, что уходит. — Слушай, красавица! чуть придержав ее за локоть, просяще произнес усатый. — Давай с тобой в ресторан. Я приехал, город не знаю. Мы знакомиться, и ты покажешь мне твой родной город. Анна, собираясь для виду поломаться, вдруг услышала на другой стороне улицы веселый крик. — Павлуха! Иди знакомься, мать моя! Женщина замерла. — Это же квадрат Павла зовет. И, засмеявшись, бросив удивленному кавказцу, «Меня муж по ресторанам водит», быстро перебежала улицу. Два парня подбежали к остановившейся машине. «Да Якутска не возьмете?» — наклонился один из них к приоткрытому окну водителя. «Я бы взял», — сидевший за рулем мужчина приветливо улыбнулся. «Но понимаете, я сейчас в поселок к теще. Это 10 километров от трассы. Жена просила передать ей кое-что и сразу назад. Если устроит, садитесь». «А оттуда в Якутск?» — переспросил второй парень. «Если можно, мы, конечно, поедем с вами». «Садитесь сзади оба. У меня здесь сумка с продуктами». Как бы извиняясь, сказал мужчина и, обернувшись назад, с любопытством посмотрел на парней. «А мотоцикл?» — Да, — отмахнулся рослый блондин. Парни быстро залезли, и москвич рванулся с места. Через 5 минут быстрой езды машина свернула на грунтовую, уходящую в распадок, дорогу. Ехали молча. Неожиданно машина остановилась. — Что такое? — наклонился вперед блондин. Мужчина виновато улыбнулся. — Колесо, видно, спустил. Я сейчас. Мы поможем. — Да не надо. — сконфузился водитель. — Я быстро. — Пошли поможем, — толкнул блондина чернявый крепыш. Парни вылезли из москвича. — Где у вас зап... — начал крепыш, но от удара ножом в горло, широко раскрыв рот, с темно-красной пеной на губах, рухнул назад. Блондин, вскрикнув, прыгнул через канаву к зарослям. Но второй нож, длинный, узкий, брошенный сильной, уверенной рукой, легко вошел ему под левую лопатку. Жорж остановил машину на окраине города, у частных домов. Увидев на скамейке трех старух, что-то оживленно обсуждающих, пошел к ним.